Я читала заметку про этот отель. Первый в мире, который обслуживал исключительно вампиров. Он гарантировал полную безопасность и до сих пор ее обеспечивал. То был яркий штрих посреди французского квартала. В сумерках отель бывал полностью окружен клык-фанатами и туристами, поджидающих выхода вампиров. Я начала чувствовать зависть. Чтобы постараться не выглядеть как несчастный щенок, хозяева которого уезжают и выдворяют его обратно в дом, я нацепила свою улыбку. «Ну, всего тебе хорошего», — бодро сказала я. «Вещи уже сложил? Поездка займет несколько часов, а сейчас уже темно». «Да, машина готова. Я только сейчас поняла, что он откладывал отъезд, чтобы провести время со мной и детьми Орлены. Я лучше пойду». Он колебался, пытаясь найти нужные слова, потом протянул ко мне руки. Я взяла их. Я двинулась к нему в объятия, потерлась лицом о рубашку. «Я буду по тебе скучать», — сказал он. Его голос был не громче дыхания, но я услышала его. Он поцеловал меня в макушку и вышел в двери. Я услышала его голос на пороге. Он давал Бубе последние указания. Потом послышался скрип качелей. Тот встал с них. Я не стала смотреть в окно, пока не услышала, что машина Билла едет по проезду. Тогда я увидела, как Буба неторопливо удаляется в лес. Принимая душ, я убеждала себя, что Билл доверяет Бубе, раз оставил его охранять меня. Но я все еще не могла решить, кого больше бояться, убийцу, которого выслеживает Буба, или самого Бубу. На следующий день на работе Орлена спросила меня, зачем у моего дома оказался этот вампир. Я не удивилась такому вопросу. «Видишь ли, Биллу пришлось уехать из города, и он волнуется. Я надеялась, что этим все и завершится. Но тут к нам подошла Чарльси. Мы были не слишком заняты. Торговая палата давала обед, и речь в плавниках и хвостах. А в громадном доме старая мисс Берфлёр, женщины-молитвенницы и картофельная группа подавала свой жареный картофель. «Ты хочешь сказать?» — сказала Чарльси, поблескивая глазами. «То твой друг приставил к тебе личного телохранителя?» Я неохотно кивнула. Можно было сказать и так. «Как романтично!» — вздохнула Чарльси. «Ну что ж, можно и так к этому отнестись». «Видела бы ты его!» — сказала Чарльси Орлин, наконец получив возможность выговориться. «Он точная копия?» «Ох, только не говори этого при нем!» — перебила я. «Он совсем не тот, что было правдой. Ему очень не нравится, когда он слышит это имя». «Ой!» — тихим голосом сказала Орлена, словно Буба мог подслушать ее средь бела дня. «Неспокойнее, когда Буба в лесу», — сказала я, что более или менее соответствовало истине. «Ах, так он не остается в доме?» — спросила Чарльси, несколько разочарованная. «О боже, конечно нет», — сказала я, мысленно извиняясь перед Богом за то, что упомянула его имя в суе. Слишком часто я стала это делать в последнее время. «Нет, Буба остается в лесу, всю ночь смотрит за домом». «А насчет кошек, это правда?» Орлена выглядела, словно ощущала тошноту. «Нет, он просто шутил. Не слишком у него с чувством юмора, правда?» Мне приходилось лгать. Я была уверена, что Буба не откажется перехватить глоточек другой кошачьей крови. Мне показалось, что Орлена не очень в это поверила. Пора было сменить тему разговора. «Как вы с Рене провели вечер?» – спросила я. «Рене был так мил вчера вечером, правда?» – сказала она, и ее щеки порозовели. Сердившаяся женщина, которая не в первый раз замужем. «А ну-ка рассказывай!» Орлене всегда нравилось, когда ее тщательно подразнивали. «Ну вас!» Я имею в виду, что он был вежлив с Биллом и даже с этим Бубой. А почему бы ему не быть вежливым? У него какие-то проблемы с вампирами, Сьюки. Орлена покачала головой. У меня тоже. Я знаю, призналась она, когда я посмотрела на нее, приподняв брови. Но у Рене и вправду некоторое предубеждение. Синди какое-то время встречалась с вампиром, и это ужасно расстраивало Рене. И как Синди? Мне было интересно здоровье любого, кто встречается с вампирами. «Я ее не видела», — сообщила Орлена. «Но Рене посещает ее раз в неделю или что-то в этом роде. Сейчас у нее все в порядке, и она вернулась в нормальную колею. Она работает в больничном кафетерии». Сэм, стоявший за стойкой бара, убирая в холодильник бутылочку с кровью, произнес. «Может, Синди захочет вернуться домой? Линдси Краус собирается уходить. Она переезжает в Литл Рок». Это заявление переключило наше внимание. У Марлотта явно намечался недостаток рабочей силы. Как-то сложилось, что неквалифицированный труд за последние пару месяцев утратил свою популярность. «А ты говорил с кем-нибудь еще?» – спросила Орлена. «Я посмотрел кипу данных», – устало признался Сэм. «Мы с Орленой были единственными официантками, буфетчицами, обслугой, называйте как хотите, с которыми Сэм работал уже более 2 лет. Нет, не совсем точно, была еще Сьюзен Митчелл из другой смены. Сэм тратил немало сил на найм и увольнение сотрудников. Сьюки, не посмотришь ли ты нашу картотеку? Может, ты знаешь, кто переехал, кто нашел другую работу, а кого можно порекомендовать? Это сэкономило бы мне кучу времени». «Хорошо», — согласилась я. Я вспомнила, что то же самое делала Орлена пару лет назад, когда на работу взяли Дон. Мы были более вовлечены в общественную жизнь, чем Сэм, который всегда держался в стороне. Он жил в Бонтенс вот уже 6 лет, но я никогда не встречала никого, кто знал бы что-либо о жизни Сэма до того, как он приобрел здесь бар. Я устроилась за столом Сэма с толстой пачкой заявлений. Спустя несколько минут мне удалось удачно организовать свою работу. Я стала раскладывать заявления на 3 кучки. Переехавшие, люди, которые работают в других местах, и потенциальные работники. Потом пришлось добавить еще 2. Люди, с которыми я не стала бы работать, поскольку терпеть их не могла, и умершие. Первым заявлением в 5-й стопке стало то, что было написано девушкой, погибшей на прошлое Рождество в автомобильной катастрофе. Я снова ощутила жалость к ее родителям, увидев имя на заявлении. Еще одно было написано Маудет Пикинс. Маудет обращалась за работой к Сэму за 3 месяца до смерти. Подозреваю, что работа в Гарбит Квик была не особо хороша. Бросив взгляд на заполненный бланк, я заметила, насколько она писала коряво и малограмотно, и меня снова охватила волна сожаления. Я попыталась представить, о чем думал мой братец, когда занимался с ней сексом и записывал это. Неужели он считал это удачным времяпровождением? Я еще раз подивилась его странным представлением о жизни. Мы не встречались с тех пор, как он уехал в Дезири. Надеюсь, он добрался домой невредимым. Эта девица была еще той штучкой. Мне бы хотелось, чтобы он остановился наконец на Лиз Барретт. У нее хватило бы характера держать его в руках. Стоило мне последнее время подумать о брате, как я начинала переживать. Если бы он не знал так хорошо Маудет и Дон. Их знали многие, кто внешне, кто телесно. Их обеих кусали вампиры. Дон нравился грубый секс. О склонности Маудет я не знала. Многие покупали кофе и бензин в Гарбит Квик. Многие заходили выпить к нам. Но только мой глупый братишка решил записать на видеопленку, как он занимается сексом и с Дон, и с Маудет. Я уставилась на большую пластиковую чашку с охлажденным чаем, что стояла на столе у Сэма. «Большой квенч из Гарбит Квик», — гласила надпись яркими оранжевыми буквами по зеленому фону. И Сэм их знал обеих. Дон работала с нами, а Маудет искала здесь работу. Несомненно, Сэму не нравилось, что я встречаюсь с вампиром, а, возможно, ему вообще не нравится, когда кто-то встречается с вампирами. Как раз в этот момент зашел Сэм, и я подскочила, словно занимаясь чем-то дурным. Да так оно и было. Плохо думать о своих друзьях – дурное занятие. «Какую стопку взять?» – спросил он, бросив на меня удивленный взгляд. Я протянула ему небольшую пачку, примерно с 10 заявлений, «У этой Эми Барли, — сказала я, указывая на то, что лежало в верхнем, — есть опыт работы. Она иногда подрабатывает в баре «Славные девочки». Черси работала там с ней, так что можно сперва расспросить ее». «Спасибо, Силки, ты мне очень помогла». Я кивнула. «С тобой все в порядке?» – спросил он. «Ты сегодня держишься как-то отстраненно?» Я пристально посмотрела на него. Он выглядел как обычно. Его разум был для меня закрыт. Как ему это удавалось? Для меня был закрыт лишь разум Билла, поскольку он был вампиром. Но Сэм-то вампиром не был. «Просто скучаю по Биллу», – неохотно отозвалась я. «Станет ли он опять не читать нотации о том, что с вампирами встречаться не стоит?» «Но ведь сейчас день. Он все равно не смог бы здесь оказаться», – сказал Сэм. «Конечно нет», – сухо ответила я. Едва не добавила. Он уехал из города. И тут же спросила себя, а стоит ли об этом сообщать, раз у меня есть хоть тень подозрений насчет своего шефа? Я выскочила из комнаты так быстро, что Сэм с изумлением уставился мне вслед. Заметив позже, как долго беседуют Орлена и Сэм, по их взглядам я догадалась, что была тема их разговора. Сэм вернулся в контору более взволнованный, чем обычно, но остаток дня мы с ним не разговаривали. Мне было непросто возвращаться домой тем вечером. Я знала, что останусь одна до утра. Другими вечерами... Даже когда я оставалась в одиночестве, я знала, что Биллу всегда можно позвонить. А теперь нет. Я попыталась порадоваться, что есть кому охранять меня во тьме. Буба вылезет из этой норы, где провел весь день. Но мне это никак не удалось. Я позвонила Джейсону, но его не было дома. Тогда я набрала номер бара, надеясь застать его там, но ответивший мне Терри Бельфлёр сказал, что его и там не было. Интересно, а чем занимается вечерами Сэм? Похоже, свидания у него бывали нечасто. И дело было не в недостатке предложений, как я не раз замечала. Особенно старалась Дом. Похоже, нынешним вечером мне не удастся подумать ни о чем приятном. Я задумалась о том, не был ли Буба тем, кому позвонил Билл, решив избавиться от дядюшки Батлера. И почему он выбрал столь неразумное существо для моей охраны? Я попыталась читать, но ни одна из книг меня не заинтересовала. Включила телевизор, но все передачи показались мне совершенно глупыми. Попыталась почитать «Тайм» и пришла в ярость из-за стремления большинства наций совершить самоубийство. Я швырнула журнал в угол. Мысли метались в голове, словно белка, пытающаяся выбраться из клетки. Никак не могла найти себе места. Зазвонил телефон, и я подпрыгнула. «Алло!» — хрипло сказала я. «Джейсон пришел», — сообщил мне Терри Бельфлёр, «и приглашает тебя выпить». Я нерадостно подумала о необходимости выходить из дома теперь, в сумерках. Еще необходимо сесть в машину, о том, что придется возвращаться в пустой дом. По крайней мере, я надеялась, что он будет пустым. Пришлось отдернуть себя, напомнив, что мой дом охраняет некто очень сильный, пусть даже этот некто не совсем умный. «Хорошо, скоро буду», — ответила я. Терри просто повесил трубку. «Мистер Болтун». Я надела джинсовую юбку и желтую футболку. Озираясь, подскочила к дверце машины. Оставив снаружи весь свет, я распахнула дверцу, шмыгнула внутрь и закрылась изнутри. «Нет, так жить нельзя». Подъехав к Марлоту, я по привычке поставила машину на служебной стоянке. Вокруг здания бродил пес. Проходя, я погладила его по голове. Примерно раз в неделю нам приходилось вызывать специальную команду, чтобы они забирали бродячую собаку. Хуже всего было то, что многие были беременны. За стойкой бара стоял Терри. «Ну?» – спросила я, оглядываясь. «И где же Джейсон?» «Его нет», – ответил Терри. «Сегодня я его не видел. Об этом я уже сказал тебе по телефону». Я уставилась на него. «Но ведь потом ты позвонил и сказал, что он пришел». «Я не звонил». Мы уставились друг на друга. У Терри явно был один из дурных дней. Изнутри в его голове, словно змейка, пошились мысли об армии и борьбе с алкоголем и наркотиками. Снаружи он раскраснелся и вспотел, невзирая на работающий кондиционер. Движения его были острыми и неловкими. «Бедняга Терри, ты правда не звонил?» — спросила я, по возможности сохраняя нейтральный тон. «Сказал же, что нет!» Его голос был воинственным. «Надеюсь, завсегдатаи бара сегодня не станут создавать Терри проблем». Я удалилась, примиряющей улыбкой. Пес все еще был у задней двери. Увидев меня, он заскулил. «Ты голодный, приятель?» — спросила я. Он подошел прямо ко мне, без раболепства, которого можно было ожидать от бродячего пса. Он передвинулся на свет, и я поняла, что его бросили совсем недавно. На это указывала его блестящая шерсть. То был Коля, по крайней мере, в значительной степени. Я было направилась на кухню, спросить, не найдется ли у них чего-нибудь для собаки. Но тут меня осенила другая мысль. «Конечно, вокруг дома бродит плохой старина Буба, но ты же все же сможешь побыть со мной в доме?» Сказала я детским голосом, каким разговаривала с животными, когда меня никто не видел. «Сможешь пописать снаружи, чтобы не устраивать кавардак в доме? А, приятель?» Словно поняв меня, Коля пометил угол дома. «О, славный песик! Поехали!» Я открыла дверцу машины, надеясь, что он не слишком запачкает сиденье. Пес засомневался. «Ну давай, милый, я дам тебе поесть, когда мы доберемся до дома. Пожалуй, подкуп — это не всегда плохо». Глянув пару раз и тщательно обнюхав мои руки, пес запрыгнул на пассажирское сиденье и уселся, глядя в лобовое стекло, понимая, что сам себя обрек на эту авантюру. Я уверила его, что ценю эту жертву. Мы отправились, и стало заметно, что пес привык к поездкам в автомобиле. «Когда мы доберемся до дома, красавчик, мы сразу зайдем в дверь, хорошо?» Сообщила я псу. «В лесу бродит чудовище, которое может тебя съесть». Пес взволнованно тявкнул. «Ничего-ничего, у него не будет никакой возможности», успокоила я его. «Как было приятно с кем-нибудь поговорить. Еще лучше, по крайней мере пока, было то, что он отвечал. И мне не нужно было ставить охрану, ибо он не был человеком». «Гав», — согласился мой спутник. «Надо тебя как-нибудь назвать. Как насчет Шарика?» Пес зарычал. «Понятно, а дружок?» «Скуление. Тоже не нравится?» Мы свернули на проезд к моему дому. «Может, у тебя уже есть имя?» — спросила я. «Дай-ка посмотрю на ошейнике». Я выключила мотор и пробежала пальцами по густой шерсти. На нем не было даже ошейника от блох. «Твои прежние хозяева плохо заботились о тебе», — сказала я. «Но ничего, я буду тебе доброй мамой». С таким обещанием я приготовила ключи от дома и открыла дверцу. В мгновение ока пес выскочил из машины и встал посреди двора, внимательно осматриваясь. Потом принюхался к воздуху и угрожающе заворчал. «Это всего лишь хороший вампир, мой милый. Он охраняет дом. Заходи!» С таким уговором я завела собаку внутрь и мгновенно заперла за собой дверь. Пес прошел по гостиной, осматриваясь и принюхиваясь. Минуту я наблюдала за ним, чтобы убедиться в том, что он ничего не сгрызет и не задерет нигде ногу. Я отправилась на кухню поискать чего-нибудь поесть. Налила в большую миску воды, а в другую миску, в которой бабушка хранила латук, положила остатки кошачьего корма Тины и немного оставшегося мяса. Я решила, что раз уж ты умираешь с голоду, то такое вполне можно съесть. Пес наконец направился на кухню и обратил внимание на миски. Он понюхал еду и поднял голову, чтобы выразительно на меня посмотреть. «Прости, но у меня нет собачьего корма. Это лучшее, что я смогла найти. Если захочешь со мной остаться, я куплю что-нибудь получше». Пес смотрел на меня еще несколько секунд, потом склонил голову к мискам. Он съел немного мяса, попил и с ожиданием уставился на меня. «А если назвать тебя Рексом?» «Рычание». «Тогда, может быть, Дин?» — спросила я. «Дин — красивое имя», — так звали симпатичного парня в книжном магазине в Шрифпорте, который помог мне. Глаза Коли чем-то напоминали мне его глаза, наблюдательные и умные. Кроме того, я никогда не встречала собаку по имени Дин. «Ты кажешься мне гораздо умнее Бубы», — задумчиво сказала я, а пес коротко тявкнул. «Ну что ж, Дин, давай готовиться спать», — сказала я, вполне радуясь возможности поговорить с кем-нибудь. Пес прошел за мной в спальню и тщательно проверил всю мебель. Я сняла юбку и футболку, убрала их, потом сняла трусики и расстегнула лифчик. С пристальным вниманием пес наблюдал, как я беру чистую ночную рубашку и направляюсь в ванную, чтобы принять душ. Когда я вышла, чистая и расслабившаяся, Дин сидел на пороге, склонив голову на бок. «Это чтобы быть чистым. Люди любят ходить в душ», — объяснила я ему. «Я знаю, что собаки этого не делают. Видимо, это чисто человеческая черта». Я почистила зубы и натянула ночнушку. «Давай спать, Дин». В ответ он запрыгнул на кровать и лег, свернувшись клубочком. «Эй, подожди-ка! У бабушки был бы инфаркт, если бы ей довелось увидеть на своей кровати собаку. Она считала, что животные хороши, пока проводят ночь вне дома. Ее правило гласило: люди внутри, животные снаружи. У меня снаружи был вампир, а в кровати Коля. «Лезай», — потребовала я, указывая псу на коврик. Медленно и неохотно Коля слез с кровати. Усевшись на коврик, он неодобрительно посмотрел на меня. «Вот там и спи», — нерешительно заявила я и залезла в кровать. Я очень устала, и мне было спокойнее теперь, когда рядом была собака. Хотя какой помощи можно было ждать в случае нападения, сказать было трудно. Ведь мы только что познакомились, и я готова была сейчас на любое утешение. Я уже засыпала, когда почувствовала, как прогнулась кровать под весом Коли. Узкий язык облизал мою щеку. Пес устроился рядом. Я повернулась и погладила его. Пожалуй, это было хорошо. Я проснулась на рассвете. Было слышно чириканье птиц, стайками пролетающих мимо. И просто чудесно было поваляться в кровати. Через ночную рубашку я ощущала тепло пса. Должно быть, ночью стало жарко, и я отбросила простыню. Сонно я погладила зверя по голове, пробежав пальцами по густой шерсти. Он придвинулся ближе, обнюхал мое лицо и положил на меня руку. «Руку?» Я выскочила из кровати, мгновение ока, взвизгнула. На моей кровати, опершись на локоть, лежал Сэм, глядя на меня с некоторым удовлетворением. «О, Господи Боже, Сэм, как ты здесь оказался? Что ты здесь делаешь? Где Дин?» Я закрыла лицо руками и отвернулась. Но и так уже увидела Сэма целиком. «Гав!» — сказал Сэм человеческим голосом. Но истина холодной волной окатила меня. Я снова обернулась к нему лицом. Настолько злая, что готова была взорваться. «Ты смотрел вчера, как я раздеваюсь? Ты проклятый пес!» «Сьюки!» — убедительно сказал он. «Выслушай меня!» Меня осенила еще одна мысль. «Ох, Сэм, Билл тебя убьет!» Я уселась на стул, стоящий в углу около двери ванной, оперлась локтями на колени и склонила голову. «О, нет!» – произнесла я. «Нет, нет и нет!» Он встал на колени передо мной. Волнистые золотисто-рыжие волосы на его голове повторялись на груди, а оттуда полоска спускались. Я зажмурилась. «Сьюки, я забеспокоился, когда Орлена сказала мне, что ты осталась одна», — начал Сэм. «Она что, не сказала тебе про Бубу?» «Бубу? Про вампира, которого Билл оставил присматривать за моим домом». «А, да, она говорила, что он напомнил ей какого-то певца». «Его зовут Буба, и он не прочь отведать крови домашних животных». Я с удовлетворением отметила сквозь пальцы, как Сэм побледнел. «Тогда очень хорошо, что ты впустила меня в дом», — произнес он наконец. Я вспомнила его вчерашний облик и спросила. «Кто ты, Сэм?» «Я оборотень. Я решил, что тебе пора узнать и про это». «А тебе обязательно было действовать вот так?» «На самом деле», — смущенно ответил он, — «я собирался проснуться раньше и выйти, пока ты еще спишь. Я просто проспал». «Когда бегаешь на четырех ногах, как-то очень устаешь». «Я считала, что люди превращаются только в волков». «Да нет, я могу стать кем угодно». Я была так заинтригована, что оторвала руки от лица и постаралась смотреть только ему в глаза. «И как часто?» – спросила я. «Ты можешь выбирать?» «Мне приходится менять облик в полнолуние», – объяснил он. «В остальное время я могу это делать, но это сложнее и занимает больше времени. Я могу превратиться в любое животное, на которое смотрю перед превращением». Так что я держал перед собой на столике книжку. Открываю на фотографии Коли. Коли большие, но не выглядят угрожающе. «И что, ты можешь стать птицей?» «Могу, но летать мне тяжело. Я всегда боюсь, что зажарюсь на каких-нибудь проводах или влечу в окно». «А почему ты захотел, чтобы я узнала?» «Ты так спокойно приняла то, что бил вампир. На самом деле тебе это даже нравится. Так что я решил проверить. Так же ты воспримешь мое состояние». «Но ведь то, чем являешься ты, нельзя объяснить вирусом», — резко сказала я, отклоняясь от темы. «В смысле, что ты полностью преображаешься?» Он ничего не ответил. Он просто смотрел на меня, и его глаза, теперь голубые, были по-прежнему умными и внимательными. «То, что ты оборотень, совершенно сверхъестественно. Если это так, и может статься, что и все остальное?» — медленно и осторожно произнесла я. «У Билла нет никакого вируса. И то, что ты вампир, не объясняется аллергией на серебро или чеснок, или солнечный свет. Это просто чушь, которую распространяют о себе вампиры. Пропаганда. Чтобы к ним относились спокойнее, как к страдальцам от ужасной болезни. Но на самом деле... Я бросилась в ванную, и меня стошнило. К счастью, я успела добраться до унитаза. «Да», — сказал Сэм из двери, и его голос был печален. «Мне очень жаль, Сьюки, но у Билла нет никакого вируса. На самом деле он просто мертв».